Глава 5. Григорий с женой выехали пахать за 3 дня до Покрова. Пантелей Прокофьевич прихворал. Опираясь на костыль, охая от боли, ломавшей поясницу, вышел проводить пахарей. «Энти два у лешев спаши, Гришка, что за толокой у красного лога? Ну-ну! А что под Таловым Яром, Деляна? Сенты-то как?» — шепотом спрашивал, перевязавший горло, охрипший на рыбальстве Григорий. — «После Покрова. За раз и тут хватит. 1,5 круга под Красным, не жадуй. Круг 4 гектара. — Петро не приедет пособить? — Они с Дашкой на мельницу поедут. На дно не смолоть, а то завозно. Ильинишна совала Наталье в кофту мягких бурсаков, шептала: — Может, Дуняшку бы взяла погонять быков? Управимся и двое. Ну, гляди, ягодка, Христос с тобой. Изгибая тонкий стан под тяжестью вороха мокрой одежды, Дуняшка прошла через двор к Дону полоскать. — Наташа, милушка, там в красном лагу воробьиного щавелю сила. Нарви. — Нарву, нарву. — Цыц, стрекотуха! — Пантелей Прокофьевич махал костылем. 3 пары быков потянули по дороге перевернутый запашник, чертя затвердевшую от осеннего сухостоя и бездождья черствую землю. Григорий поминутно поправлял жавший шею платок, шел по обочине дороги, кашлял. Наталья шагала рядом с ним, на спине ее колотился мешок с харчами. В степи за хутором стыла прозрачная тишина. За толокой, за сутулым бугром, расчесывали землю плугами, свистали погоночи. А тут над шляхом голубая просит низкорослой полыни, ощипанный овечьими зубами придорожный донник, горюнок, согнутый в богомольном поклоне, да звонкая стеклянная стынь холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины. Петро с Дарьей, проводив пахарей, собрались на мельницу. Повесив в амбаре грохот, Петро подвеивал пшеницу. Дарья насыпала в мешки и сносила на бричку. Пантелей Прокофьевич запряг лошадей, заботливо оправил упряжь. — Скоро, что ли? — За раз! — откликнулся из амбара Петро. На мельнице завозно. Двор густо уставлен подводами. Около весов давка. Петро кинул Дарье вожжи и соскочил с брички. — На мой ярлык скоро? — спросил у стоявшего за весами валета. — Успеешь. — Какой номер смалывают? — 38-й. Петро вышел сносить мешки. В это время в весовой заругались. Чей-то охриплый злой голос тявкал: — Ты проспал, а теперь лезешь? Отойди, хохол, а то клюну! Петро по голосу угадал Якова Подкову. Прислушался. В весовой пухнул, выпирая из дверей, крик. Четко ляскнул удар, и из дверей вывалился со сбитым на затылок черным картузом немолодой бородатый тавричанин. Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных соседних с Крымом, Таврией, мест. — За шо? — крикнул он, хватаясь за щеку. — Я тебе зоб вырву! — Нет, погоди! — Микихвор, сюда! Яков Подкова на службе ковал коня, взыграв, стукнул тот копытом по лицу Якова и, проломив нос, разрезал губы, вылегла на лице Подкова, овальный шрам зарос, посинел, пятнышками чернели следы острых шипов, от этого и прозвище Подкова. Бравый, плотно сбитый батареец выбежал из дверей, подсучивая рукава. Сзади его крепко хлобыснул высокий в розовой рубахе тавричанин. Подкова покачнулся, но на ногах устоял. — Братцы, казаков бьют! Из дверей мельницы на двор, заставленный вазами, как из рукава, вперемешку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком. Свалка завязалась у главного входа. Хряснули двери под напором нахлынувших тел. Петро кинул мешок и, крякнув мелкими шажками, затрусил к мельнице. Привстав на вазу, Дарья видела, как Петро втесался в середину, валяя подручных. Охнула, когда Петра на кулаках донесли до стены и уронили, топча ногами. Из-за угла от машинной, размахивая железным болтом, бежал в прискочку Митька Коршунов. Тот самый тавричанин, который сзади ударил подкову, вырвался из кучи, за спиной его подбитым птичьим крылом трепыхался разорванный розовый рукав. Низко пригибаясь, чертя руками землю, тавричанин добежал до первой повозки и легко вывернул оглоблю. Над мельничным двором тягуче и хрипко плыло. «А-у-у-у!» — хряск, стук, стон, гуд. Трое братьев Шумилиных прибежали из дому. Безрукий Алексей упал в калитке, запутавшись ногами в брошенных кем-то вожжах. Вскочил, запрыгал через сомкнутые дышло повозок, прижимая к животу холостой левый рукав. У брата его Мартина вылезла из белого чулка заправленная штанина. Нагнулся, хотел вобрать, но у мельницы всплеснулся вой. Чей-то крик взлетел высоко над покатой крышей мельницы, как взвихренная нитка паутины. Мартин выпрямился и кинулся догонять Алексея. Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы. Кругом взвизгивали и выли бабы, беспокойно стригли ушами лошади, взмыкивали, прижимаясь к вазам быки. Мимо проковылял, плямкая губами, бледный Сергей Платоныч. Под жилеткой круглым яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей тавричанин в расшматованной розовой рубахе и сейчас же упал навзничь, выронив расщепленную оглоблю, а на него ступил безрукий Алексей, прислонивший к тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища. Она видела и не удивлялась тому, как Митька Коршунов, стоя на коленях, резнул железным болтом бежавшего мимо Сергея Платоныча. Тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую. Его топтали ногами, валили навзничь. Дарья истерически хохотала, ломались в смехе черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнувшись глазами на Петра. Качаясь, выбрался он из колыхавшейся, гудевшей гуще и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком, а из хутора бежали казаки с кольями, один махал пешней. Побоище принимало чудовищные размеры. Дрались не так, как под пьянку у кабака или в стенках на масленицу. У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин. Разводя ногами, окунал голову в черную спекшуюся кровь, кровяные сосульки волос падали на лицо, как видно, отходил свое по голубой веселой земле. Тавричан, сгрудившихся овечьим гуртом, оттеснили к Завощицкой. Худым бы кончилось дело, если б старик-тавричанин не догадался. Вскочив в Завощицкую, он выдернул из печи искрящуюся головню и выбежал из дверей. Бежал к сараю, где хранился отмол, тысяча слишком пудов хлеба. Из-за плеча его кисеёю вился дым, выпархивали тусклые в дневном свете искры. «Запалю!» — дико взревел, поднося к камышовой крыше трескучую головню. Казаки дрогнули и стали. Сухой порывистый ветер дул с востока, относя дым от крыши Завощицкой к куче сгрудившихся тавричан. Одну добротную искру в сухой слежалый камыш крыши, и дымом схватится хутор. Гул, глухой и короткий, тронул ряды казаков. Кое-кто задом отходил к мельнице, а тавричанин, махая головней, сея огненные капли от сизого дыма, кричал: «Спалю! Спалю! Уходь с двора!» Синий, во многих местах изуродованного своего лица, Яков Подкова, зачинщик драки, первый покинул мельничный двор. За ним стекли казаки, поспешно и скоро. Тавричане, побросав мешки, запрягли в брички лошадей и, стоя, махая узлами ременных вожжей, полосуя лошадей кнутами, вырвались из двора и загрохотали по улице за хутор. Безрукий Алексей посреди двора. мечется по поджарому животу холостой, завязанный в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергаются глаза и щека. «На коней, казаки! Догнать! Дали гребня не ускачут!» Митька Коршунов, кособочась, кинулся было из двора. Заметная суматоха вновь рябью тронула собравшихся у мельницы казаков, но в момент этот от машинной скорыми шагами подошел никем раньше не примеченный, незнакомый в черной шляпе человек. Строгая толпу лезвиями узко сведенных остреньких глаз, поднял руку. — Обождите! — Ты кто такой? — подкова сдвинул танцующие брови. — Откиль сорвался! — Узы его! Ха! Тю! Постойте, станичники! Куцый кобель тебе, станишник! Мужик, лапоть дровяной, дай ему, яж! Погляделкам ему, погляделкам! Человек улыбнулся смущенно, но без боязни, снял шляпу, жестом беспримерной простоты вытирая лоб, улыбкой обезоружил в конец. В чем дело? Он махнул сложенной вдвое шляпой, указывая на черную, впитанную землей кровь у дверей весовой. Хохлов били, мирно ответил без руки Алексей и подморгнул щекой и глазом. Да за что били? За очередь. Не залазь наперед, пояснил подкова, выступая вперед, широким взмахом вытирая красную соплю под носом. Вложили им память. Эх, догнать бы! В степи не зажгешь. Срабели мы. А небось не посмел бы. Человек в отчаянности. Зажег бы, как пить дать. Хохлы они, а громадно сердитые, — усмехнулся Афонька Озеров. Человек махнул шляпой в его сторону. — А ты кто? Тот презрительно цвиркнул через скважину щербатого рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу. — Я-то казак. А ты не из цыганев? — Нет, мы с тобой обои русские. — Брешешь, — раздельно выговорил Афонька. — Казаки от русских произошли. Знаешь про это? — А я тебе говорю, казаки от казаков ведутся. В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону. Их-то и прозвали казаками. — Иди-ка ты, милый человек, своим путем, — сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно злобно посоветовал Алексей Безрукий и заморгал чаще. Сволочь поселилась. Ишь, поганка, в мужиков захотел переделать. Кто это такой? Слышь, Афанасий, приехал тут какой-то. У Лукешки косой квартирует. Момент для погони был упущен. Казаки расходились, оживленно обсуждая происшедшую стычку. Ночью, за 8 верст от хутора в степи, кутаясь в колючий плотный зипун, Григорий тоскливо говорил Наталье. — Чужая ты какая-то. Ты как этот месяц. Не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить. И жалко тебя, кубыть за эти деньки и сроднились. А нету на сердце ничего, пусто, вот как за раз в степи. Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое призрачное покрывало плывущей над ними тучи, молчала. Оттуда с черно-голубой вышней пустоши серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли. Тоскливо, мертвенно пахли отжившие травы. Где-то на бугре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра. Перед светом Григорий проснулся. На зипуне на 2 вершка лежал снег. В мерцающей девственной голубизне свежего снега томилась степь, и четкие синели возле стана следы плутавшего по первопутку зайца.